Сергей Павловский. Коготь химеры. Серия «Сталкер» в зоне отчуждения. Добро пожаловать в волшебный мир, созданный фантазией братьев Стругацких и Андрея Тарковского. Хотя братья и режиссер даже предположить не могли, какой мощный всплеск писательской мысли вызовет выданная им на гора идеи «Сталкера» и «Зоны». Серия «Сталкер» – классика фэнтези. Голливуд мог бы снять добрую сотню фильмов по сценариям авторов серии «Сталкер». Куда там чужие? После Чернобыльской катастрофы прошло более 2 десятилетий. За это время зона превратилась в особый мир, кишащий мутантами. «Сталкер» – расхититель и враг зоны, знает, к врагам она беспощадна. «Сталкер-дог» потерял много крови и понимает, что ему конец. Его ждет смерть в логове химеры. Но вместо того, чтобы тут же вонзить в жертву свои когти, гигантский монстр почему-то медлит. Роман «Коготь химеры» писателя Сергея Павловского, безусловно, один из лучших романов серии «Сталкер». Это микс фэнтези и авантюрного боевика, в котором есть все: аномалии и монстры, сталкеры и власти, динамичный сюжет, интрига. Ноу-хау романа «Коготь химеры» состоит в том, что главный герой романа «Сталкер-дог» не только нашел общий язык с самыми страшными порождениями зоны, контролерами и химерами, но и сумел стать для них верным другом. Сергей Павловский. «Коготь химеры». Предисловие. Зоны и сталкеры. Зона. Зона посещения, зона губительница жизни и место, откуда стали распространяться по миру удивительные артефакты, изделия неизвестного предназначения, созданные неизвестной цивилизацией. Так было в начале. Такой зона, вернее, одна из 6 зон посещения, появилась на страницах «Пикника на обочине» 1972 год, великолепной повести, принадлежащей перу братьев Стругацких. Она раскинулась на десятках квадратных километров и представляла собой практически руины, городские кварталы, здания завода, карьер, пустынную равнинную местность и горы. Зона стала загадочным и далеко не безопасным хранилищем аномалий, в том числе и различных ловушек, опасных для человека. Расположение аномалий в зоне постоянно менялось, несмотря на то, что в присутствии человека зона казалась статичной. У зоны были четко очерчены границы, никакие аномалии никогда не пересекали их. Повышенного электрического, магнитного, радиационного фона в зоне не наблюдалось. Сталкеры, те, кто входит в зону в поисках хабара, ориентировались в ней благодаря своим чрезвычайно развитым рефлексам, интуиции и сверхчувствительности. Хабаром же Стругацкие назвали то, чем была богата зона – артефакты, имеющие удивительные возможности и, вероятно, могущие принести какую-то пользу их обладателю. За артефакты платили щедро, более чем щедро, и платили, конечно, на черном рынке. По книге Стругацких Андрей Тарковский снял удивительный по силе фильм «Сталкер» 1978 год. Когда же в 1986 году перед Первомаем прогремел взрыв 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС, фантазия обрела плоть, зона посещения превратилась в зону отчуждения. Зараженные городские кварталы опустели, а отчаянные ученые, во что бы то ни стало, желающие понять, что именно произошло в ту апрельскую ночь, стали настоящими сталкерами. Вымысел стал реальностью, и эта новая реальность вновь будет воображением. И роман «Коготь химеры» Сергея Павловского тому подтверждение. Он родился на основе, на пересечении и книги Стругацких, и игры «Сталкер», и все 3 культурных объекта, безусловно, дополняют друг друга. По зоне Павловского все так же рыщут сталкеры в поисках все того же хабара, и она по-прежнему охраняется военными. Но появились и новые черты. Зона разрастается, подгребая под себя все новые территории и превращая обитателей этих территорий, безобидных одичавших кошек и собак, быков и свиней, в настоящих монстров, наделенных, что самое ужасное, разумом, в котором нет даже легкого намека на гуманность. Конечно, человечество пытается избавиться от напасти, и делает это, как всегда, силой тупого оружия, укладывая в грязь зоны десятки и сотни мальчишек, вообразивших себя защитниками цивилизации. И еще. Впервые зона, дотоле всегда соперница сталкера и человека, становится его союзницей. Вернее, она вынуждена стать ею, чтобы защитить саму себя. Из вороватого врага зоны в ее друга превращается и сталкер, спасенный Химерой, нанятый контролерами для выполнения невыполнимой миссии и выполнивший эту миссию не столько благодаря золоту и порождениям Зоны, сколько благодаря выучке, которую Зона подарила человеку. Было бы неразумным утверждать, что «Коготь Химеры» является литературным открытием. Нет. Но книга, которую читатель держит сейчас в руках, безусловно, замечательный образец настоящей фантастической литературы. Умный и мудрый, чуточку грубый и временами натуралистичный, но при этом глубоко человечный. Образец вполне достойный называться подлинным продолжением «Пикника на обочине», автор которого, вне всякого сомнения, вполне достоин называться учеником великих учителей. Сергей Павловский. «Коготь Химеры». Глава первая. «Что ж, давай, убивай!» Док устало снял разбитый бронешлем с головы, сорвал пустой рюкзак и ЭКМ-545 с плеча и с вызовом уставился в желтые глаза Химеры. Глаза? Два ярко-желтых пятна с узким черным зрачком-курсором. Серое облако, в центре которого светились желтые пятна, материализовалось. Четыре лапы, голова с плоской мордой, нечто напоминающее хвост, все как у обычного млекопитающего. «Крупная», – машинально отметил док, – «это хорошо. Смерть будет мгновенная и безболезненная». «Наверное, почти безболезненная». «Что ж ты медлишь?» – он досадливо сморщился. «Убивай». По сути, доку было абсолютно безразлично, добьет его Химера сейчас или оставит на закуску в качестве мясных консервов. Он шел в ее логово, чтобы добила. Умирать придется, это док понимал совершенно ясно и отчетливо. Шлем треснул, но громадное спасибо ему, шлему, выдержал прямое пулевое с дистанции 30 метров. Бронепластины комбинезона сорваны и покорежены пулевыми и осколочными попаданиями как минимум в 10 местах. ПДА разбит в дребезги. Сквозное пулевое ранение правого плеча. Ранение не смертельное, поскольку плечевая артерия не повреждена и кость не задета, но кровище натекло изрядно. Плюс контузия. Да, он оторвался от военных, но недалеко. Боезапас? Последний рожок в автомате и вакидзаси за голенищем. Вакидзаси – малый самурайский меч. Смешно. Продукты и вода – абсолютный ноль. Осталась только аптечка с двумя последними ампулами комплексного противошокового препарата и одной таблеткой стимулятора. А идти куда? Справа гнилое болото, прямо рыжий лес, слева логово Химеры. Где-то там на болоте обитает коллега, болотный доктор. Кто его видел и как до него добраться? Из рыжего леса еще никто не возвращался. Главное, нет ни сил, ни желания куда-то идти. Он выбрал смерть. Почему Химера? Док не знал. Его разум, уже затуманенный и усталый, работал вяло и тупо. Будь доктор при полной памяти и трезвом уме, он бы назвал свой выбор патологическим. Но сейчас жарко, карусель. Никто из побывавших в них не поделился впечатлениями от пережитого. Зубы омерзительной болотной твари? Бррр. Рыжий лес, кишащий кровососами? Нет. Химера – тварь чистоплотная и педантичная. Вжик – и все. И череп твой аккуратно выложен на обочине тропинки, чем не кладбище или надгробный памятник. Вон сколько их черепков, уже отбеленных временем, да и свежих с розоватым оттенком. Ты долго будешь думать? Док скрипнул зубами от боли, пронзившей раненое плечо. И вдруг совершенно явственно и четко в голову пришло нечто. То ли приказ, то ли приглашение, то ли черт знает что. Только он понял, что должен зайти в логово. Решила-таки сохранить меня в качестве консервов? Ну и хрен с тобой. Док пнул ненужный шлем, но подцепил с земли рюкзак и ЭКМ. Химера мягко и непринужденно отодвинулась в сторону, освобождая проход. Док гордо задрал голову и невозмутимо проследовал мимо. Вернее, протащился. Лаз в логово был достаточно широк и высок, чтобы пройти в него, низко склонившись. Что док и сделал. Странно, но внутри логово было подсвечено мягким зеленоватым сиянием. Док огляделся и понял, что странное сияние исходит от сваленных в углу древесных гнилушек. В целом же жилище твари можно было смело назвать благопристойным. Просторное, с гладкими стенами, сводами и утоптанным земляным полом. Идеально чистое. Даже воздух свеж и приятен. Никаких миазмов. Только паркета не хватает, отметил док, которому вдруг вернулось врожденное чувство юмора. Он без церемоний занял место в дальнем углу логова, просто рухнув безвольным мешком на пол. Опустил веки на мгновение и тотчас их поднял. Трехметровое тело грациозно скользнуло внутрь пещеры, непринужденно улеглось в противоположном углу и обратилось в зеленоватое облако с двумя желтыми пятнами. Док не почувствовал никакого псевоздействия, но в то же время у него появилось ощущение, будто легкий ветерок пригладил волосы и проник под черепную коробку эфемерной волной. «Отвали, я устал, я очень хочу спать». Док вяло отмахнулся и снова смежил веки. Формально он был прав. А по существу свинство. Не стоило затевать ссору с барменом. Бармен – хороший хозяин, хороший бизнесмен, хороший в прошлом сталкер. Двинутый, в конце концов, как и все они, сталкеры. И бывшие, и нынешние. Да, с одной стороны, эксплуатировал жестоко, но не нещадно. С другой – давал кров, пищу, боеприпасы. К доку же вообще, как и все сталкеры, относился уважительно. Почтительно, можно сказать. А все водка. Проклятая водка. Развлечений в зоне немного. Карты перекинуться, нажраться до изумления, ну и подраться, чтобы потом распить мировую. Карты док не одобрял, драться с ним желающих не находилось, крайне рискованные занятия. Вот и напился. Добро бы просто напился и тихо заснул на сетчатой коечке в прибарном отеле. Мечта сталкера. Нет, полез с правдой к самому хозяину. Законы в зоне хоть и не писаны, но существуют и работают эффективно. Не то что во внешнем мире. Док нарушил один из главных законов зоны – закон гостеприимства. Тогда их разделяло 2 метра. С одной стороны – бармен и его телохранители – Седой и Носорог. С другой – он, Док. Седой и Носорог – в бронекостюмах и с пистолетами. У Носорога – Desert Eagle, у Седого – старый добрый Стечкин. Но без шлемов, и это их слабое место. У Дока – бронекостюм, суперкачественный, новейшей разработки американских яйцеголовых. И голые руки – АКМ и Вакидзаси, как полагается, сдал на входе в бар. Силы, казалось бы, совершенно неравные, но так только казалось. 2 метра – идеальная дистанция для рукопашной атаки. Трое с одной стороны хорошо знали. За долю секунды, пока палец дожмет спусковой крючок, док успеет нанести как минимум 2 уракена или сете. Уракен, сете – удары джиу-джитсу. Блокируй, не блокируй, а ладонь или кулак дока непременно долетят до сонной артерии и порвут ее в ошметки. Кто останется третьим, уцелевшим, вопрос открытый. Да и уцелеет ли? Зона всем причастным к ней дает точные, короткие, но емкие характеристики. Вот док, например. Стреляет отлично, но отнюдь не блестяще. Проводник хороший, но далеко не идеальный. Аномалии чувствует плохо, ориентируется в основном на ПДА. Не очень удачлив, артефактов приносит немного и не таких уж редких. Хирург замечательный, многие сталкеры обязаны ему жизнью, хотя до уровня болотного доктора не дотягивает. А в рукопашном бою доку равных нет, тут он царь и бог. Драться док научился в Чечне. Сидели они тогда втроем, капитан Сиротин, прапорщик Мельчук и он, молодой доктор-хирург отдельного медицинского отряда. Капитан Сиротин, командир особой группы спецназа ГРУ, изрядно перетрусил накануне. Свободное от работы время он расхаживал по расположению части в майке-тельняшке, трусах и открытых легких тапочках. Вот и укусил капитана за ногу местный паучок. Док не знал его названия, но с последствиями сталкивался уже не впервые. Вначале на месте укуса развился отек ткани, который распространился во все стороны сантиметров на 5. Затем сформировался фурункул, сирич нарыв, с гнойной пробкой в центре и классической сопутствующей воспалительной пятеркой. Боль, отек, краснота, местное повышение температуры, нарушение функции органа. Работа для хирурга пустяковая. Обезболить, одним тычком скальпеля вскрыть нарыв, выдавить гной и наложить антисептическую повязку. Дело на минуту-полторы. Но пациент отчаянно трусил. Это док читал в его глазах. А потому явился в сопровождении прапорщика Амельченко, заместителя и своего лучшего друга, прихватив с собой 3 бутылки водки. Док споро и грамотно провел операцию, потом пришлось оприходовать водку. В то время док мало пил, так, чисто символически. Сиротин и Амельчук пили пристрастно, со знанием дела, много и обстоятельно. На 3-й бутылке после брудершафта и братании, как и полагается за душевным разговором, офицеры немного завелись. «Вот ты, Серега», так в далеком миру звали дока, чемпион Европы по дзюдо и серебряный призер чемпионата мира. Правильная информация? Док молча кивнул. На то время мировые специалисты единодушно признавали, что через 2-3 года равных ему в его весовой категории не будет. А что такое твое сраное дзюдо? К капитан с вызовом уставился на Дока. «Вид спорта, не более того», – не дожидаясь ответа, сам ответил Сиротин. «Как и бокс, тхэквондо, карате и все сраное искусство Шаолиня». «Нет, в уличной драке против обожравшихся пивом пацанов оно, конечно, поможет. Наливай». Биографические данные капитана Сиротина, как и всех служащих спецназа ГРУ, были скрыты за 7 замками и печатями. Знали только то, что капитан сам счел нужным сообщить, а именно фамилия, имя и отчество, присвоенное ему в детдоме, куда он попал 8-месячным ребенком-подкидышем. Сиротин Иван Иванович не был кадровым офицером, он закончил факультет иностранных языков МГУ и 3 года стажировался в Японии, где в основном изучал боевые искусства. В армию нанялся по контракту. За высшее образование и специфические навыки сразу получил звание старшего лейтенанта, а особые заслуги перед Российским Отечеством позволили ему через 1/2 года службы получить повышение и должность командира группы спецназа ГРУ типа «Альфа-1». Все. Еще знали, что не существует такого предмета, будь то кусок мыла или ржавые железки, который капитан не сможет превратить в смертоносное оружие. Сиротин махом прокинул содержимое пластикового стаканчика в тонкогубый рот, скривился, утер рот рукой и неспешно прикурил сигарету. «Так вот, продолжаю. Что ты, Серега, можешь противопоставить матерому бандиту? Ему же, падле, делать нехер. Он 5-6 часов в день, а то и больше, тренируется. Качается, жрет анаболики, дерется регулярно. У него нож, кастет, пистолет и депутатский иммунитет. Но... А закаленному бойцу в бронежилете и бронешлеме ты что противопоставишь? Шаолинь? Хе-хе. Голой пяткой на шашку? Ты его даже за ворот не зацепишь, чтобы провести ваш сраный бросок. Юбка, хуюбка. Срань». Док видел, что капитан нализался до чертиков, потому не счел нужным ввязываться в дискуссию и защищать дело, которому отдал 10 лет детства и юности. Отчасти он был согласен с Сиротиным. В чистом виде нынешнее дзюдо – вид спорта. Но он-то, док, параллельно занимался и карате, а шатакан – дело не шуточное. Док улыбнулся и вкрадчиво спросил: «И что же, по-твоему, не срань?» «А», – капитан пьяно поводил перед носом указательным пальцем, – «вопрос правильный. И не по-моему. Дзю-дзюцу. Только дзю-дзюцу. В европейской транскрипции – джиу-джитсу. Единственное боевое искусство всех времен и народов. Между прочим, его после русско-японской войны преподавали в русских школах для жандармов-филлеров». «Да». Сиротин уронил хмельную голову на грудь. «Да. А я, знаешь ли, изучал в Японии школу Гасинрю». «Да». Капитан на мгновение отключился, даже всхрапнул, потом вскинул голову. «Хочешь, покажу?» «Ваня, тебе поспать надо», – с лукавой укоризной сказал док. «Потом покажешь». «Нет, сейчас», – взъярился Сиротин. «Пошли. Амельчук». Задремавший прямо на стуле прапорщик, рябой 2-метрового роста гигант Громила из кубанских хохлов, испуганно вздрогнул. «Га! Шо? Пошли, покувыркаемся!» Амельчук расслабленно выдохнул, поерзал, поудобнее протираясь к спинке стула. «Да ну тебя, Иваныч, один хрен не уработаю. Я лучше отдохну пока». «Ладно», – капитан поднялся, качнулся, поймал точку равновесия. «Пошли за барак, покажу». «Да пошли уже, пошли!» Док попытался подхватить капитана за пояс, но тот отпихнул его. «Не надо». «Ладно», – решил док, – «отрублю легоньким ударом в голову и уложу спать на койку медсанчасти. Утром и не вспомнит. А что еще делать? Ведь пьяный в дым». Они вышли на полянку за глиняным бараком хирургического отделения ОМО, поросшую жухлой травкой. Сиротин сбросил тапочки, с трудом стянул через голову тельняшку, встал в нелепую стойку с опущенными руками и чуть раздвинутыми ногами. Но понеслась. Док многоопытным взглядом бретера оценил соперника. Жалкое зрелище. Щуплый и малорослый, узкоплечий, тщедушный, да еще вдрызг пьяный. Облако в синих сатиновых трусах. Понеслась, вздохнув с искренним сочувствием, произнес док и сделал несколько шагов навстречу своему эфемерному противнику. И только очутившись на спине, понял – задняя подсечка. Простенькая, короткая, с легким толчком ладонью в грудь. Скачил, рванулся вперед и снова прокинулся. Однако теперь Сиротин завалил ее передней подсечкой и спокойно прокомментировал. «Укивадзё!» «Да что ж такое?» – изумился про себя Сергей. Вновь пружинисто вскочил и принял классическую стойку. «Хорошо, капитан, будем драться всерьез». Сиротин словно прочел его мысли. Он вообще трезвел с каждой доли секунды. Неожиданно твердым и спокойным голосом предложил: «Дерись серьезно, полную силу. Если нужен нож, возьми нож, только не сочкуй». Опять подсечка, и опять док оказался на спине. «Объясняю», – капитан склонился над ним. «Это гасин-рю, го по-японски 5, син – современное, рю – школа. Современное искусство 5 принципов. Я продемонстрировал принцип первый – простая атака без выпендрежей и сложной бросковой техники. И заметь, док, я не бью тебя по суставам, даже в полсилы, иначе ты бы уже не поднялся. Вперед, боец!» Док снова на ногах в стойке. Сиротин метрах в трех, стоит скотина, улыбается. Руки опущены, ноги чуть раздвинуты. «Нет, сейчас я тебя поймаю». Сергей сконцентрировался максимально, просчитал варианты атаки. Удар правый, захват, главное зацепиться за него. Там тело само подскажет. Он прыгнул вперед, но капитан прыгнул навстречу, причем за мгновение до Сергея. Зацеп ногой, толчок с разворотом, и он снова на земле. Только в этот раз капитан заставил ее ткнуться носом. Принцип второй. Контратака в начале атаки противника, на самом первом его движении. Пятая попытка. В этот раз его кулак почти долетел до цели, пронесся в сантиметре от уха Сиротина. Док попытался сразу же вслед пробить лоу-кик левой ногой, но промахнулся, потерял ровно на миг равновесие и снова оказался на земле. Капитан завалил его мягким, элегантным толчком босой пятки в открытый левый бок. Принцип третий. Контратака в конце атакующего движения противника. «Ну что, пацан, слабо? Ну, достань меня, достань, чемпион хренов. Тебе сиську мамкину сосать, а не драться с мужиками. Давай, козел, дерись!» Сиротин выставил задранный средний палец. Вот этого док от капитана не ожидал. Никак не ожидал, а потому разъярился по-настоящему. Да, красной пелены перед глазами. Носорогом ринулся вперед с одной целью – порвать, хоть зубами, но порвать в клочья. И ему удалось поймать Сиротина, швырнуть захватом за пояс через бедро. Странно, но капитан даже не сопротивлялся. Рухнул безвольным мешком на спину. Правда, в полете успел подхрипеть. Япон. Япон чистая победа. Док навалился сверху с единственным желанием измолотить кулаками и задушить гада. И тут же угодил в стальные тиски. Ноги капитана обвелись вокруг поясницы, сомкнулись на спине в замок. Правая рука Сиротина железным хватом за шею притянула голову Сергея к его голове. Правило четвертое. Жарко зашептал капитан прямо в ухо доку, обдавая густым водочным перегаром. Вывести противника из душевного равновесия, спровоцировать на атаку. За козла извини, отвечу. Правило пятое. Главное – поддаться, чтобы победить. Колени капитана так сжали поясницу, что Сергей охнул от боли. Одновременно Сиротин стал распрямлять ноги и всем телом прогибаться назад, не отпуская шеи противника из удушающих объятий. Позвоночник дока захрустел, вытягиваясь, боль стала нестерпимой, болела, казалось, каждая клеточка. Не вздохнуть, не выдохнуть. Багровый занавес начал медленно опускаться на сознание. И вдруг сразу попустило. Капитан ослабил хватку, выдохнул. Черепаха. Хороший прием для того, кто на спине. Но можно иначе. Он мгновенно вывернулся и изогнулся змеей, правую ногу забросил за голову Сергея и одним мощным движением опрокинул его на спину. Еще миг, и голова дока оказалась плотно прижатой к земле бедром противника, а его левая рука в очередном захвате между раздвинутых ног капитана. Сиротин дожал схваченную руку, вытягивая ее на себя, словно рычаг. Жуткая боль пронзила локтевой сустав. Сергей заорал. «Дзюдзи-гатами», – удовлетворенно прокомментировал капитан. «Классика. А можно и так». Он отпустил руку Сергея, боль сразу прошла, и легко кувырком назад перебросил тело к ногам дока. Док, собственно, не понял, что произошло в очередной раз, только почувствовал, что теперь в стальных тисках оказался голеностопный сустав. И снова дикая режущая боль на грани болевого шока. «Асиваки кюсё», – пояснил капитан. «Тоже классика. Вставай, боец». Он протянул Сергею руку. Тот оттолкнул ее и медленно поднялся. Пока он тяжело отдувался, низко наклонившись вперед, уронив безвольно руки, Сиротин успел прочесть очередную короткую лекцию. Падение на спину не означает поражение. Вообще-то борьба в партере – фишка джиу-джитсу, и все приемы рассчитаны как раз на противника в шлеме и латах. Пусть он весь закован в броню, все равно шея, локтевой и голеностопные суставы остаются уязвимыми. Сергей уже пришел в себя, выпрямился, утер пот со лба. Хорошо, убедил. А как быть, если противников несколько, и они с ножами, пистолетами, нунчаками и прочей хренью? А для этого существует уракен или сите, ответил Сиротин и загадочно улыбнулся. Только чтобы освоить их, нужно начинать с азов. Что за хрень? Стойку, защищайся. Док уже не хотелось ни нападать, ни защищаться. Хотелось завалиться на койку в ординаторской и отдохнуть с полчасика. Но отказаться не мог. Чувство собственного достоинства и врожденная заносчивость не позволяли. Да и любопытно было, что за уракен такой всемогущий. И он снова встал в боевую стойку и приготовился к защите. А никакого нападения не последовало. Просто ослепительная вспышка перед глазами, и свет погас. Выключили, естественно, дневное освещение. Все. Очнулся Сергей в тенечке под разлапистым тенистым платаном, что рос на краю поляны. Потер виски, собрался с мыслями, попытался вспомнить, очумело уставился на капитана, заботливо склонившегося над ним. «Что это было?» «Уракен», – пожав плечами, объяснил Сиротин. «Я вырубил тебя всего на 10 секунд. Мог бы вырубить навсегда. Все зависит от силы удара и точности попадания». Сергей подполз к платану, сел, прислонившись спиной к гладкому прохладному стволу. Капитан пристроился рядом. «Научишь?» «Что ж», – капитан потер небритый подбородок. «Базовая подготовка у тебя есть, физика неплохая, характер есть». «Да, есть. Научу. Но баш на баш». «То есть?» – Сергей удивленно приподнял брови. «На гитаре играть научишь?» То, что до мединститута док закончил музыкальное училище по классу гитары, знало только командование группировкой российских войск в Чечне. В личном деле было указано. Но то, что по субботам вечером на поляне за хирургическим бараком ОМО устраивали танцы, знали и гарнизон, и местное население. Городок маленький, на границе с Ингушетией. Развлечений мало, можно сказать, никаких развлечений. Война. А молодежь, она всегда и везде молодежь, хоть чеченская, хоть русская. Док в свое удовольствие шпарил на электрогитаре, настоящем Гибсоне, Бах, Моцарт, румба, самбо, танго, рэп. По полной программе. Пел свое удовольствие. Туземный лабух Джамал выстраивал под деревом целый ряд местных ударных инструментов. Плюс навороченная ударная установка «Премьер». Он же привозил на стареньком раздолбанном Рафике аппаратуру, видавший виды, но в рабочем состоянии усилитель «Маршал» с колонками, микшерный пульт и пару микрофонов. Играл Джамал вдохновенно и виртуозно. Хоть Баха и Моцарта, хоть самбо и румбу, хоть рэп и хип-хоп. В дуэте они творили чудеса. Публика заводила с первых же тактов и расходилась только тогда, когда док прятал гитару в чехол и решительно скрещивал над головой руки. Чуть позже у них появился и бас-гитарист, инженер-механик особой вертолетной авиагруппы. Наверное, кто знает, то был лучший метод агитации и пропаганды. Агитации за что? И пропаганды чего? Теперь док этого не знал. Да и тогда не знал. Просто играл и пел свое удовольствие. Что ж, Сергей задумчиво потеребил кончик уха. Базовой подготовки, как я понимаю, нет. Характер есть, да, есть. Попробуй научить. Лады, будем работать. Глава вторая. То, что доку нет равных в рукопашке, понимали все присутствующие во время ссоры в баре. Понимали бармен, седой и носорог. А еще понимали главное. Док нет морозок с улицы Вязов. Если убьет, то только защищая жизнь. Собственную, единораз приходящую, неповторимую жизнь. «Ты все сказал?» Бармен тяжело выдохнул и смахнул с морщинистого лба капли пота. «Почти все», – док дернул головой влево и вправо, с хрустом размяв шейные позвонки и опустил руки, до этого находившиеся на уровне груди в позиции готовности. «Теперь выметайся и больше не приходи. Ты нарушил закон», – сурово констатировал бармен. «Знаю, согласен», – док грустно усмехнулся. «Но запомни ты. Зона, она маленькая, как и весь наш земной шарик. Если наши пути пересекутся в любой плоскости, тебе лучше сразу свалить в сторону. Станешь на моем пути, пощады не жди». Вот теперь я все сказал. Он развернулся, не ожидая ответа, и твердо зашагал к выходу. Сгорбленный седоусый дед, старейший из выживших в зоне сталкеров, сунул ему в амбразуру в проем межбетонных плит в акидзаси, шлем и АКМ, и укоризненно покачал головой. «Ты не прав, сталкер. Я знаю. Теперь ты изгой, а значит тебе кранты. Ну, это мы еще посмотрим». Док решительно напялил шлем, перекинул через плечо автомат, пинком распахнул бронированную заслонку двери и шагнул в ночь под вечное таинственное сияние чернобыльских звезд. Смотреть, собственно, было не на что. Ему действительно кранты. Корпорации торговцев и белых, и черных в зоне работает на удивительно четко и слаженно. Им, торговцам, без этой слаженности и корпоративности в зоне не то что навар получить, выжить невозможно. И док ясно осознал, нигде, ни в одной лавочке, ни в одной самой вонючей дешевой берлоге ему не продадут ни куска заплесневелого хлеба, ни ржавого патрона. ПДА ему заблокируют, и никаких сообщений о действиях военных и прочих кардинальных событиях он не получит. Выброс переждать можно только в одном месте, в собственном схроне, оборудованном еще 3 года назад. А больше его никуда не пустят. В схроне, положим, есть запас продуктов, воды, боеприпасов месяца на 3. Но рано или поздно они закончатся. Что тогда? А до схрона нужно еще добраться, причем без помощи ПДА. Задача при его способностях практически невыполнимая. Так что погулял, что называется, от души. Сходил за хлебушком и попил водочки. Именно в этот момент ПДА на руке жалобно пискнул, и экран его погас. Оперативно работают, сволочи. Док шмыгнул носом. Ничего, еще покувыркаемся. Придется побираться у братьев-сталкеров. Некоторые из них, не все, конечно, куски хлеба и патроны не откажут. Док на рефлексе сорвал с плеча АКМ и короткой очередью полоснул по псевдоплоти, что вывалилось из зарослей справа. Тварь обиженно взвизгнула и укатилась обратно в кусты. Слева в 30 метрах полыхнула электро. Порезвилась 10 секунд, рассыпалась фейерверком оранжевых искр и погасла, оставив в воздухе легкий привкус озона. ПДА на руке снова пискнул, экран зажегся. Сообщение для Дока. ПДА отключать не будем. Иди с миром, если сможешь. И на том спасибо, хмыкнул Док. Хоть помнит, что я зла никому не делал. Его неприятности только начинались. Впрочем, то, что для зоны неприятность, для обычного человека, живущего вне зоны, банальной обывательской жизнью, полные кранты. Решив сократить путь к своему схрону, Док отправился короткой дорогой, хотя короткими дорогами в зоне не ходят. Тоннель, вернее подземный переход под железнодорожными путями, был 100 раз схожен и перехожен и Доком, и другими сталкерами. Никаких в нем аномалий, никаких тварей. Разве что крысы шуршат по углам. Док считал его абсолютно безопасным, шел расслабленно, легко и морда к морде столкнулся с чернобыльской гадюкой. Чернобыльская гадюка мало мутировала, так и осталась гадюкой со всеми ее повадками и характером. Только укус обычной степной украинской гадюки не смертелен. Колбасит, конечно, после него, интоксикация все же жесткая, но смертелен разве что для ребенка или старика. Укус же чернобыльской гадюки убивает мгновенно. Ужаленный чернобыльской гадюкой даже не успевает ввести себе антидот. Впрочем, если бы антидоты существовали, может, какой счастливчик и успел бы. Но антидотов не было. Ни один ученый-биолог не разработал антидот по причине отсутствия основного материала – яда. Самые страшные – зубы. Зубы, мутировавшие гадины. По длине они в 3 раза превосходили зубы обычной гадюки. Но твердостью могли сравниться только с алмазом. Любую защиту – кевлар, металлическую пластину, пуленепробиваемый пластик – прошивали легко. А сила удара зубов гадюки соответствовала ее чернобыльскому происхождению. Народные умельцы зоны вделывали зуб змеи в острие армейского ножа. Такой нож пробивал любую защиту и потому стоил очень дорого. Похвастаться подобным шедевром зонального искусства могли едва ли с 10 владельцев счастливчиков. Раритетное оружие, можно смело утверждать. Еще эта гадюка перед нанесением смертельного удара становила стойку кобры и угрожающе шипела. Унаследовал такую повадку от обычной змеи, которая атакует угрожающий объект только в случае вторжения в ее жизненное пространство. Именно это положительное качество гадюки и спасло Дока. Он мгновенно замер, выстрелить первым не успел бы, поскольку шел на расслабухе, и вперил свой взгляд в стеклянные глаза гадины. Поединок глаз почти как у боксеров перед схваткой. Чушь в данной ситуации. Сейчас значение имело только полная неподвижность. Абсолютно полная. Легко сказать полное. Док щедро облился холодным потом. Как хотелось дернуться, влепить ногой по башке твари или всадить в нее 10 пуль. Но знал, может не успеть. Или как фехтование, обоюдоострое действие. Соответственно, с одновременным летальным исходом. Подобный исход Дока не устраивал, потому и превратился он в статую, холодную и беспристрастную. Сработало. Гадюка пошипела немного, развернулась и убралась в свою нору. «Удачной охоты, Каа!» – облегченно выдохнул вслед змея Док. «Мы с тобой одной крови». Гадюка – это еще полбеды. А вот группа спецназа, с ней Док столкнулся на полпути к своему схрону. Беда большая. Еще год назад с ними, с военными сталкерами, можно было договориться и разойтись миром. Сейчас нельзя. Война пошла другая. Док в совершенстве знал тактику и психологическую установку подобных разведывательно-диверсионных групп типа «Альфа-1» в условиях развернувшейся в зоне войны. Сам был в Чечне бойцом такой группы. 7-8 человек. Задача известна только высшему командованию. При выполнении задачи все и вся, что может засветить группу или помешать выполнению задания, должно уничтожаться. Док сейчас мог засветить группу и помешать тем самым выполнению задачи, а потому подлежал уничтожению. У военных сталкеров своя сеть ПДА, своя компьютерная наводка и информация. И сколько Юрий Михайлович не пытался эту сеть прохакерить и взломать, не получилось. Впрочем, и военным не удалось протаранить сталкерскую сеть. А потому встреча стала неприятным сюрпризом для обеих сторон. Группа шла в обычном порядке. Авангард – проводник. За ним на дистанции 30 метров – основное ядро группы. Сзади – прикрывающий – арьергард. В авангард и арьергард ставились самые опытные бойцы. А командир – он где-то там, в ядре группы. Знаков отличия никаких. Все бойцы одинаковы, словно однояйцевые близнецы. Шли встречными курсами. Заметили друг друга со расстояния в 400 метров. Дока спас опыт, реакция и карусель. На редкость большая аномалия, метрах 30 в диаметре. Сквозь карусель не пролетит ни один предмет. С какой бы скоростью он ни летел. Деревяшка мгновенно превращается в древесную труху, пуля – сплющенный кусочек металла, а человеческое тело – бесформенный шмат кровавого ростбифа. Пока военные определялись и ждали команды, Док несколькими мощными скачками свернул вправо, сошел с тропинки и оказался за щитом карусели. Затем развернулся и, что из духу, дал дёру. Оторваться как можно дальше и быстрее, пока спецназ не рассыпался в цепь. Снайперы вправо и влево. Быстро, чтобы успеть поймать прицел цель, уходящую под прикрытием карусели из сектора обстрела. Если цель успеет, начнется преследование до конечного результата. С зубовным скрежетом, кровавым потом, потерями, болью и предельным напряжением мышц и нервов. Объект подлежит уничтожению. Только погоня в зоне имеет, выражаясь казенным языком, специфический характер. Док бы, со свойственной ему иронией, уточнил, очень и очень специфический характер. Короче, пока группа разворачивалась в боевой порядок и снайперы выходили на позиции, он успел добежать до крохотного леска, густо увешанного прядями рыжих волос. Не страшно, рыжие волосы в осеннюю пору года неактивны, и на нем защитный комбез. Зато укрытие идеальное. Док валился в него, упал на невысокую успевшую пожухнуть траву и отдышался. Сомнений никаких, нужно принимать бой. Спецназ от него не отвяжется. Шансов оторваться мало, его физическая форма хороша, но отнюдь не идеальна. Главное за спиной 40 с лишним годков плюс табачная зависимость. А со стороны противника 30-летние мужики, может и курящие, но тренированные до нельзя, работящие и грамотные. Ох, как не хотелось убивать. До тошноты, до спазмов в горле не хотелось. А придется. Умирать не хотелось еще больше. Док отстегнул рожок, модернизированный, расширенный рожок. В нем не 30, а 45 патронов. Глянул быстро на медную желтизну первого патрона, снова защелкнул рожок в автомат, передернул затвор. Такая привычка перед боем. Еще два рожка распихал по глубоким нагрудным карманам комбеза. Снял рюкзак, достал две гранаты F1, лимонки. Крутил в гранаты запал и рассовал их по брючным карманам. Еще одна граната в подствольнике АКМ. Потом потянул из кобуры на поясе беретту. Щелкнул затвором, снял с предохранителя. Кобуру не застегивал. Еще проверил, как выскальзывает из-за голенища в акидзасе. Все, бой готов. Семеро на одного, перспектива неважная. Собственно, никакой перспективы. На его стороне только опыт, умение и удача сегодня ему пока не сопутствовала. Все же ребята погорячились. Сначала долбанули энергично, но вслепую, по подлеску из всех стволов. Потом пошли короткими перебежками под прикрытием в атаку. Док ждал, пока закончится обстрел, привалившись спиной к надежному толстому стволу векового дуба. Когда канонада поутихла, осторожно высунул голову и сразу выбрал взглядом первую жертву. Пацан пер в наглую, почти не залегая, не таясь и свято веря в своего ангела-хранителя. Док подпустил камикадзе поближе, чтобы модернизированная пуля 5.45 наверняка пробила кевларовый бронекостюм. Пробьет, Док не сомневался. Ребятки шли в легких бронекомбезах, а на нем тяжелый, штурмовой. В таких нынешняя пехота шла в атаку. Док изрядно парился в своих тяжелых доспехах. Парился, но терпел. Именно ради экстрима, в который сейчас влетел. И шлем на нем знатный, японского производства. Док отдал за него бармену черное сердце. Казалось бы, неравноценный обмен, но Док свою жизнь ценил гораздо дороже черного сердца. Первого он срезал короткой очередью. 6-1. Мгновенно перекатился под прикрытие трухлявого, но, к счастью, непробиваемого пня. Затем двумя скачками чуть дальше, за ствол и между корней другого дуба. Вовремя. Ребята шарахнули по месту, где еще курился легкий сизый дымок, гранатами сразу из 3 подствольников. Осколки прошелестели над головой Дока, и, черт его побери, один влетел прямо в ПДА. Боль в кисти можно перенести, но потери ПДА в зоне почти равноценна потере жизни. Док сатаней матерно выругался и долбанул в ответ из своего подствольника. 5-1. Он определил это по кровавым ошметкам, что взметнулись во все стороны на месте взрыва гранаты. Уцелевшая пятерка начала расползаться в стороны и медленно охватывать лесок дугой. Док этого не видел, но знал, противник действует именно так. Он перезарядил подствольный гранатомет, сделал паузу, достал из кармана последнюю шоколадную плитку. Больше продуктов у него нет. Главное, воды нет. Сволочь этот бармен. Док шел к нему за продуктами и водой. В этом на Святой Руси не принято отказывать. Божий закон нельзя нарушать. И не с пустыми руками шел. Но в ответ на правду, пусть горькую и едкую, получил опалу и отвержение. И ни глотка воды, ни куска хлеба. Ничего, подонок, сквозь зубы процедил док. Ты еще получишь свое. Жив останусь, сполна расплачусь по всем счетам. 5-1. Шанс одного, единственный его шанс, стянуть противника в лесок. И здесь, под сенью вековечных деревьев, под густым занавесом рыжих волос, в зарослях лещины, вычленить каждого по отдельности и тихо уработать в рукопашке. 3-по счету противника он так и сделал. Тот вышел сбоку, метрах в 3 от места, где затаился док. Док пулей вымелся из своей засады и таранным ударом ногой выбил из рук бойца автомат. Тренированный парень мгновенно отскочил, обнажив армейский нож. Док испуганно присел и, изумленно открыв рот, вперился взглядом в небо. Даже ткнул туда указательным пальцем левой руки. Прием абсолютно проходной. Боец на секунду задрал голову и недоуменно посмотрел в голубой просвет между крон деревьев. Док тоже умел быть мгновенным. Короткий выпад, и Вакидзаси снизу вверх вошел в открывшуюся узенькую щель между нижней кромкой шлема и стоячим воротником кевларового комбинезона. Сталкер не успел насладиться победой. Свет в глазах погас. Очнулся док в положении на спине. Сколько времени был в отключке, неизвестно. Только замечал он за собой еще одно незаменимое боевое качество. Когда приходил в сознание, то включался в окружающую обстановку мгновенно. И никаких провалов в памяти. Мало того, сотрясенный мозг работал отчетливее и интенсивнее. Словно просветление какое наступило, хоть башка и гудела. Вот и сейчас док определился моментально. Забрало шлема сплошь в трещинах, несколько фрагментов даже вывалилось. Снайпер, четко в голову. Так, только не дергаться. Я труп. Док, насколько возможно, скосил глаза влево, вправо. Вот он, сука, вовремя же и очухался. Слева, чуть наискосок, со снайперской винтовкой на изготовку, к нему подкрадывался боец спецназа. Его действия понятны. Подойти 5 метров и шарахнуть контрольный в голову, чтобы знать наверняка. Док оценил обстановку и еще раз возблагодарил Бога. Упал он очень удачно. На спину. Левая рука на отлете, под ней автомат, дохлый номер. Но вот правая, кисть правая лежит прямо на расстегнутой кобуре. Док, нежно перебирая пальцами, чуткими сильными пальцами гитариста, потянул за рукоять беретту. И она послушно и привычно легла в ладонь. Затвор взведен, предохранитель снят, оружие готово к бою. «Еще, поближе, рано, нет, рано», – беззвучно командовал себе док. «Еще чуть-чуть». Боец приложил приклад, припал к оптике прицела. Рука дока взметнулась над телом, и вся обойма беретты ушла в силуэт под камуфлой осеннего образца. Усиленная пуля из беретты в легкий костюм с расстояния в 6 метров. 4-1. И тотчас длинная от всей души очередь из зарослей лещины. Пронзительная боль в левом плече, удары пудового молота по грудной клетке. Док перекатом ушел из сектора обстрела, не забыв кувырке подцепить ИКМ. Вырвал из кармана лимонку, выдрал зубами кольцо, разжал пальцы, просчитал привычно 1, 2, 3 и метнул гранату в заросли. Вжался в землю. F1 – граната оборонительного действия. Поражающий радиус разлета осколков – 30 метров. Поэтому бросают ее из окопа или другого укрытия. Пронесло. Прошелестели осколки над телом, не зацепив грешного. 3-1. Сразу жесткая обратка. С противоположной стороны вылетел гранат и плюхнулась в 2 метрах от дока. Атакующий гранатой РГ-4. гладненькое, аккуратное, словно куриное яйцо, с ровненькой полоской посередине и коротким хвостиком запала. Но не выдержал метатель гранаты положенной паузы и подарил противнику 3 секунды. Док на последнем дыхании взметнулся с места и сделал скачок в сторону. Из последних сил, повинуясь только непреодолимой мощи инстинкта самосохранения. Ударная волна накатила в спину, швырнула Дока вперед по ходу движения метров на 6. Но даже в спину приложились и осколки гранаты. Док полежал немного на животе, затем медленно поднялся и обиженно заковылял по тропинке прочь из леска, волоча за собой по земле автомат на ремне. В контужной голове теплилась только одна мысль. «Да ну вас всех нах! Уйду, уйду! Злые вы люди!» По нему почему-то не стреляли. Редкий добряк, сталкер по кличке Док, благополучно выбрался из леска и зашагал неуверенным шагом, ориентируясь на закатное солнце. Тягуче долго в башку возвращалась осмысленность. Странная доселе непривычная осмысленность. Все, хватит забирать чужие жизни. Пора отдавать свою. Вернуться назад и принять последний бой? Не хочу. Незначай заберу еще чью-то жизнь. Ах, пора умирать. Справа гнилое болото, прямо рыжий лес, из которого никто не возвращался. А слева? Слева он заметил логово химеры, которым вела тропинка, аккуратно выложенная по обочине человеческими черепами.